Рейнард уверен, что совершил ошибку, когда взял в жены Эвелин. Не иначе, как та скрывала от него свои недостатки, генетические. Другого объяснения тому, как у них родилось подобное чудовище, он не видел. И когда дочери исполнилось 18, Рейнард готов был сдать ее куда угодно, лишь бы больше не слышать ее голоса, не видеть так похожего на его собственное лица. Но Джерард Блейк каждый раз повторял, будто у подростков такое бывает. Мол, это пройдет, и с годами Аманда успокоится. И Джерард тоже подвел его сильнее, чем пресловутое чутье. Глава 42. Рейнард с Джерардом сидят в просторной гостиной двухэтажного дома семьи Блейк и мрачно поглядывают на экраны мобильных телефонов. Пару дней назад друг прислал Рейнарду фотографии, сделанные частным детективом, и отвращение вновь накрыло его с головой. Аманда уже третий год как не появляется дома. Живет отдельно, обеспечивает себя сама, но все еще носит имя семьи Глаз. Рейнарду стоило бы забыть о ней, выкинуть из головы и сделать вид, что они всего лишь однофамильцы. Не выходит. Он пытался выдать дочь замуж за лучшего друга, но тот отказался. Подумать только, по доброте душевной. Он так озабочен судьбой этой маленькой дряни, что не хочет рушить ее жизнь неравным браком, словно она сама не гробит ее изо дня в день. Что за увлечения такие? Рейнард поглядывает на заляпанную кровью одежду дочери и нездорово блестящие глаза. Рассматривает ее, похожего на серийного убийцу партнера, и с трудом подавляет рвотные позывы. А это что? Ошейник? Даже украшения она носит соответствующие. Впрочем, ничего другого он от дочери и не ждал. Аманда в глазах отца выглядит ничуть не лучше подзаборной шавки, не способной состояться в жизни. Рейнард гадает, платит ли ей этот мужчина. Наверняка. Я понимаю, что это только ее дело, но, как мне кажется, она в опасности, — озабоченно произносит Джерард. Сидит в кресле и перелистывает фотографии в галерее телефона. Мы пытались побеседовать, когда она приходила обсудить твою идею, но ты же знаешь, разговорить ее — то же самое, что пытаться выудить пару слов из тебя. «Не сравнивай нас», — холодно произносит Рейнард. «И если бы ты послушал меня и взял ее в жены, все это сразу закончилось бы. Но я понимаю, что не каждому захочется принимать в семью такого человека, как Аманда. Подумать только, продаться какому-то извращенцу. Отвратительно». Джерард смотрит на него с явным осуждением. Моралист, тот будто бы пытается оправдать ее поведение в собственных глазах. Рейнард методично удаляет фотографии из памяти телефона. Ему они точно не нужны. «Мне показалось, что она делает это добровольно», — мягко отмечает Блейк. «В отличие от Рейнарда, тот еще верит в лучшее. Возможно, не понимает, чем это для нее может обернуться, но все-таки ты не думал с ней поговорить?» «С ума сошел? Все, чего мне хочется, вычеркнуть ее из моей жизни, как когда-то из завещания. Думаю, из семейного архива уже вполне можно. Ты волен сколько угодно считать ее заблудившейся овечкой, связавшейся с дурной компанией, но я-то знаю, какая она на самом деле. Нормальный человек не станет навещать убийцу матери в тюрьме и уж тем более заводить отношения с кем-то, кто так на него похож. Браун уверяла меня, что терапия окончена, и все с Амандой должно быть в порядке, да, видимо, ошиблась. Или же такое попросту не лечится?» Их взгляды на жизнь сильно расходятся. Добросердечный и мягкий Джерард, знающий Аманду с детства, не способен разглядеть в ней никого, кроме когда-то тихого, незаметного ребенка. Но он ее совсем не знает, не видит самых темных ее сторон и прогрессирующего с годами безумия. Другого слова подобрать не выходит. Аманда в глазах Рейнарда навсегда останется такой же нестабильной, как и бабка. Душевнобольных людей нужно держать подальше от приличного общества. И дочь годами лишь подтверждает его правоту. «Ты слишком категоричен, Рейнард». Джерард качает головой, как делала много лет назад Эвелин, и ее наивность не привела ни к чему хорошему. Она еще совсем молодая и просто не нашла себя. Все проходит, это тоже пройдет. Не дай эмоциям взять верх и подумай, что вы можете сделать, чтобы сохранить семью. У вас ведь не осталось никого, кроме друг друга. От сладости речей Рейнарду хочется удавиться. Сам он привык действовать совсем другими методами и понимает, что больные, засохшие побеги стоит отсекать от здорового дерева сразу же. «Сколько лет это уже проходит, Джерард? С годами ей становится только хуже!» Стоит коснуться стоящей на журнальном столике фарфоровой чашки, и становится ясно, что кофе все еще слишком горячий. И она не остановится. Ты же в курсе, что Аманда умудрилась обчистить свой наследный счет еще до того, как я вычеркнул ее из завещания? Понятия не имею, куда именно ушли эти деньги и как предъявить ей обвинение, но я более чем уверен, это ее рук дело. И когда я найду доказательства, то без промедления подам в суд. Это не дочь, а дьявол во плоти. И партнера она нашла себе под стать. Спасибо, что не самого Роуца, а то с нее бы сталось. Рейнард медленно потягивает горький, да нельзя крепкий кофе. Иногда кажется подозрительным, что Лоуренс Роудс погиб в тот же период, когда со счетов Аманды пропали деньги, а в жизни дочери появился подозрительно похожий на убийцу ухажер. Рейнард не единожды наводил о нем справки, но не нашел ничего подозрительного. Некто по имени Флориан Хэмлок, свободный художник и скрипач по образованию, в последние годы работает в одном из популярных цветочных бутиков флористом. Странными выглядят лишь его имя и вкусы. Под правым глазом Флориана Хэмлока нет характерной родинки,